У Гедеона так. Смотрите на меня и делайте так, как я, и будет победа, и будет благополучно. Вот да поможет нам Господь вот так и жить. И особенно, братья, ну кто-то скажет, да, я не Гедеон, а я солдат. Но в таком случае помолимся за Гедеонов, чтобы они укреплялись и от личного опыта, от личного контакта с Богом. И даже простые сны филистимлян тоже были бы в назидание каждому. Аминь. Помолимся Господу. Братья, я, можно сказать, просто продолжу то, с чего я и начал. Вернее, не начал, а на чем остановился. Славная победа, которая была у Гедеона. Сколько бы ни было праздника, как бы трофеи ни считали, какой бы пир ни устраивали, и обязательно наступают будни. Где праздники, там и трудности. Да, во Христе сейчас счастливая жизнь, это так. Но не надо думать, что мы не будем встречать эти трудности. Это естественно, мы их будем встречать. Но Как мы должны преодолевать эти трудности, это уже другой вопрос. Так вот, я хочу продолжить немножко за Гедеона. Итак, он победитель. Празднует победу, всем весело. А кто-то был огорченный. Скажите, а разве так не бывает в нашей жизни? Кто-то радуется одному и тому же, а другой этому же событию как-то печалится. Иное восприятие, иначе понимает, иначе объясняет, самолюбие задевает. Вот Гедеон, ну, остался, ну, во славе. А что, я хуже? Я бы тоже так мог дуть в трубу. Или там так же кувшины разбивать. Или так же я мог. Знаете, тогда, когда филистимляне разбиты, или мадимитяне, тогда все храбрые, и я бы мог. Так ты бы встал. Говорят, я бы мог, это тогда, когда уже прошедшее. Вот, прошедшее. Но у Гедеона было прекрасно то, что он мог отводить гнев людской. Бывает, люди незаслуженно гневаются. И вот у Гедеона было вот это качество, это удивительное. Давайте мы прочитаем несколько стихов с первого стиха 8 главы «Книга судей». Читай. «И сказали ему ефремляне», ну, колено Ефремова, Гедеону, «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадимитянами?» И сильно ссорились с ним. Вы понимаете, даже ссорились. Вот вам и победа, вот вам и радость. И сильно ссорились с ним. Началась перебранка, ссора. Как это так? А что, мы хуже? Набрал себе 300, кого захотел? А мы что? Кто для тебя? Гедеон отвечал им. Ну, надо было что-то отвечать. Одно дело отвечать, а другое дело, вот подобрать такое слово, чтобы гнев отвести. Итак, что ответил Гедеон? И отвечал им, Гедеон отвечал им, «Сказал ли я, что такое, как вы ныне? Несчастливый ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал?» В ваши руки предал Бог князей мадианских, Рива и Зива. И что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. Успокоились. Что же сказал такое Гедеон? Ефремляне. С какой-то стати ты нас не взял с собой? Это что еще такое? Что за унижение, которое ты подверг все колено Ефремова? А он говорит, разве я что-нибудь такое сделал, как вы? Вы на переправе поймали двух царей, Рива и Зива. Это же прекрасно. Я даже такого не сделал. Разве я что-нибудь сделал такое, как вы? То есть, с другими словами, он даже говорит, вы же прекраснее, еще и больше сделали, чем я. Вы бежали в преследование, а я только лишь, я трубу дул, я только лишь вот кричал, и все. А вы все остальное делали, вы же больше сделали, милые мои. Ну, о чем какой разговор? И они успокоились, как детский сад. И все успокоились. Это вояки. Вояки. Что, они сами не знали, что Арива и Зива они поймали? А? Ну что здесь плохого, когда Гедеон победил? Разлад удалось вот так вот, Бог внес разлад в народ. Я думаю, Ефрем, если бы тоже гудел в трубу, ничего бы не получилось. Дело-то и не в том, кто трубил. А дело в том, что Бог совершил. Через кого — это другой вопрос совершенно. Так вот, нет, чтоб мое имя было колено Ефремова обойдено. И никто в число 300 человек не вошел из колена Ефремова. Это что такое? И вот у Гедеона находится каждому слово, чтобы успокоить дух. Ну, ясно, что Ефрем не прав. Кстати, братья, вы знаете Слово Божье, и вы можете еще несколько мест Священного Писания найти, где ефремляне тоже... А почему это вы ходили на войну и нас не взяли? Это еще такие вот моменты были. Вы можете дома найти. Это вам как задание все равно. Пожалуйста, поищите. То есть другие колена так не говорили. А вот Ефрем, вот это у них было, ну, как мода какая. Вот победа, и тогда говорят, а почему вы нас не взяли? Но дело уже не в Ефреме, братья, а дело в Гедеоне. Гедеон силен духом не только лишь поднимать на войну. И это прекрасно. Он был силен и успокаивать ропот, недовольство, успокаивать недовольных, находил каждому слово. Это прекрасно. Я хочу сказать, братья, что более 30 лет нас Господь ведет в нашей стране, в Союзе, в России, или как, я даже сейчас не знаю, как сказать, в СССР не годится, в России маловато. Ну, ладно, вы поймете, когда буду говорить в России, имею в виду все, да? Так, давайте договоримся, а то я уже не знаю, как сказать. За 30 лет, ох, сколько всего побывало. Сколько было впереди идущих, а потом их и не стало. И не только лишь потому, что пали на поле брани. Да, были и такие, которые не вернулись из заключения. Были такие. Но были и такие, которые дрогнули, которые не пошли дальше. Были и такие, которые и пошли, но до первого срока, второй не захотели. Были такие, которые второй срок пошли, третий не захотели. Мол, ну, тюрьмами все равно мы не заполним все. Надо как-то иначе думать. Да, различные были. Я сейчас не буду сознательно упоминать имен, да и времени нету, чтобы все это перечислять. Я только лишь в общем говорю. За 30 лет видали многое. Но за 30 лет Бог сделал многое. Ведь, скажу вам, та обстановка, которая сегодня в нашей стране, вот эта свобода проповеди Евангелия, вот это открытое благовестие, это создание на сегодня множества церквей. Скажите, разве это не подвиг? Великий подвиг. Когда я этому свидетель, когда супруги уезжают на север, по крайней мере, года на три, потому что там создалась перспективная церковь, около 20 человек, и хотят там годика три пожить. Разве это не прекрасно? Ведь раньше-то ехали только лишь потому, что когда ссылали, когда по приговору, а по повелению сердца это редко. В Красноярский край уехал один из сыновей Батурина сейчас с семьей, и там будет жить. На Сахалин поехали некоторые братья, там тоже пробуждение есть. Но не только лишь вот такие в отдаленные места, но и в те села, где пробуждение есть, вот 30-40 человек, вот так вот каждое воскресенье приезжали и так утверждали церковь. А потом видят, что обязательно нужно кто-то, кто на постоянной основе был, и переезжает всей семьей. Мы, конечно, чем-то помогаем, помогаем приобретать домик или участочек, помогаем строить. Ну, на первом этаже свой дом, а на втором этаже зал, человек на 150 в перспективе, чтобы и соседние села могли помещаться в этот молитвенный дом. И скажу вам, вот, например, в Молдавии только лишь в этом году будет посвящение 5 молитвенных домов в тех местах, где раньше никогда не было молитвенных домов. И верующих не было. Вот таков наш Бог. Но не надо думать, братья, что вот, конечно, можно было бы сейчас собрать по крупицам все положительное и вам преподнести, и порадоваться. Но помимо положительного есть и трудности. Эти трудности есть. Знаете, как сквозняк какой по России прошел. Сердца опустошенные, а тут харизматы, там кришнаиты, там множество разных сект, которые приезжают из Запада, из Америки, а народ, что удивительно, народ бежит, народ слушает. Даже приезжают команды футбольные, которые называются там команда «Аллилуйя». Там играет с мастерами там города. И скандирует «Аллилуйя, аллилуйя!» Гол забей, да? Это кощунство, конечно, кощунство. Но это, я говорю, как факт. Когда в Москве сейчас уже положен фундамент церкви сатаны, строить здание, храм сатаны. И это общество сатанистов. Зарегистрированного в органах власти, потому что свобода у нас. Одни Иисуса Христа исповедуют, другие Магомета, а третьи дьявола, сатану. Это свобода каждому. Не надо думать, что это все легко и просто. Но, скажу вам, трудности не только лишь от еретических каких-нибудь таких течений. Есть у нас, ну и внутренние трудности. Есть. Какие? Некоторые, особенно молодежь, там и другие, там храбрые стали, что мы обойдемся теперь без центра, без совета церквей, теперь, мол, автономные, вернее, теперь вся страна разбита на, ну, на части государств, там Беларусь отдельно. Украина отдельно, Молдавия отдельно, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ну, сами понимаете, Армения, Азербайджан и так далее. Хотя, скажу вам, там-то все поделилось, и все бы распалось, а Совет Церкви не распался, все так же и есть, как и было. Ничего не распалось. Служение также и продолжается, хотя... В отдельных церквях появились люди, которые, в частности, вот Одесса, Ярославов, там и другие подобные ему, вот там вот Киев, Харьков, Москва, вот Зинченко, Вот, где считают, что уже совет церквей себя изжил, руководства центрального больше не надо, да это и не по слову Божьему. Вот, каждая церковь автономна, она вправе решать все вопросы, и больше никто и ничего. Но я хочу сказать, что мы это понимаем. Дело-то и не в руководстве отдельного человека, что кто этот человек. Дело даже не в этом. Но мы понимаем то, что очень часто так бывает, что в церкви поместной не все вопросы подсильны. Не все вопросы подсильны. Мы должны собираться вместе. Так. Вот я, к примеру, скажу. Пришлось быть в московской церкви. Пресвитер Зинченко, я буду на примеру брать, и вам легче будет понять, чтобы не общие слова были. Зинченко рассуждает так. Вот церковь, и я пресвитер, и выше меня никого нету. Выше меня только Библия. И положил на голову. Кто выше меня, тот выше Библии. Вот так. А мы понимаем иначе. То, что я пресвитер в церкви, это совсем не значит, что выше меня нету. У нас есть совет пресвитеров, которые соберемся и рассудим, все ли хорошо у всех. А если за кем-то что-то числится, мы и в церковь придем и порассуждаем. Я как пример приведу. 2 года тому назад мы просто пришли в одну церковь, я вам буду конкретнее, Слободзея, Молдавия, село Слободзея. Брат, пресвитер, ну, прямо сказал, я получил откровение от Бога, кары Божьи будут посетят эту страну, и нам все надо продавать и ехать в Америку. Всем членам церкви. Так что, выше его больше никого нету? Мы туда приехали, убедились, что это так, собрали всех членов церкви и побеседовали, убедили членов церкви, что не надо продавать, а уже кое-что кто-то продал. И получили общее согласие от церкви, что брат Андрей лишается пресвитерского служения. Вот как рядового мы его терпеть будем. Он впал в большую немощь, большое заблуждение даже. Если у тебя будет стоять вопрос самого личного отъезда, дело твое и право твое, но тогда-то, когда ты говоришь, что получил откровение от Бога, и все должны ехать, все продавайте имение и уезжайте. Ну, это ересь. Конечно, простор для всякой ереси. Такой взгляд, что выше пресвитера никого нет. Мы так не понимаем. Другое дело, что не должно быть таких как команд с центра, как захотят в центре, так и поведут. Не в этом дело. Но общность духа должна быть. Совместно трудиться нужно. И, но скажу вам, мы испытываем трудности сейчас, ну, от различных веяний. Ну, например, нам активно навязывают американский образ мышления. В различных местах организованы школы, библейские институты, в Донецке, в Ленинграде, ну, еще в других местах, не буду все перечислять, я, наверное, все и не перечислю, я даже не все, ну, могу знать даже. Ну, в нескольких знаю. И они там учат кальвинистского такого направления, что возрожденный никогда не погибнет. Но мы понимаем, что это ересь. Мы встречаемся с этими профессорами, с этими студентами, пробуем как-то повлиять, и вы знаете, оказывается, и бесполезно влиять. Оказывается, эта ересь очень липкая и очень охотно принимает эту ересь. Намного удобнее оказывается, что никогда не погибну, если возродился, возрожден свыше, и если даже что-то случится, Бог знает, как меня спасти, там, прочее, прочее. В общем, короче говоря, никаких забот. И среди всех прочих трудностей, скажу вам, и брат Винц Георгий Петрович, не сам он доставлял трудности-то, нет, но он руководитель миссии. И в различных местах, в том числе в Одессе, в Киеве, и на Дальнем Востоке, организовывает школы для преподавания библейских доктрин. Профессора приезжают, не сам Георгий Петрович, но Георгий Петрович финансирует доставление.